Вот перед ними открылся Корсфьорд, и за ним Геуларус и песчаная коса в Бирксе. Полоска солнечного света лежала на прибрежном холме, местами бурым, местами белым от снега. Эрлинд что-то сказал сыновьям. Тогда Бьоргюльф отделился от поручней и, круто повернувшись, пошел на корму. Он двигался между пустыми скамьями для гребцов, нащупывая дорогу копьем, с которым никогда не расставался и которое заменяло ему посох. Он прошел почти рядом с матерью. Кудрявая черная голова низко опущена, и глаза так сильно сощурены, что они почти исчезли за веками. Рот его был упрямо сжат. Дойдя до юта, он спустился вниз. Мать перевела взгляд туда, где остались двое. Эрленд и его старший сын. И вдруг Николаус опустился на одно колено, словно оруженосец, приветствующий своего властелина, и, взяв руку отца, поцеловал ее. Эрленд поспешно выдернул руку. Кристин только на мгновение увидела его смертельно побледневшее и искаженное лицо, когда он быстро отвернулся от сына, пошел на корму и исчез за парусом. Они заночевали где-то в гавани на одном из островков Шхерах-Мёре, ближе к океану. Теперь качка стала гораздо сильнее. Якорные канаты скрипели, корабль швыряла то вверх, то вниз. Кристин спустилась вниз, где должна была спать с Эрлендом и двумя младшими сыновьями. Ее тошнило. Она с трудом удерживала равновесие. Пол ходил ходуном под ее ногами. Над головой раскачивался фонарь, затянутый пузырем. Тусклое пламя все время мигало. Она пыталась справиться с Мюнаном и заставляла его помочиться в щель между досками пола. С просонья он испачкал постель и теперь кричал и отбивался от незнакомой женщины, которая называла себя его матерью и хотела ему помочь. В этот момент к ним спустился Эрленд. Она не могла разглядеть его лицо, когда он еле слышно спросил: «Ты видела Нокви?» «У него были твои глаза, Кристин». Эрленд коротко, с усилием втянул воздух. «Ты точно так смотрела на меня в то утро у ограды монастырского сада, когда узнала во мне самое худшее и отдала мне свою любовь». Вот тогда-то она и почувствовала первую каплю горечи в своем сердце. «Боже, смилуйся над моим сыном, не дай ему пережить тот день, когда он увидит, что отдал свою любовь тому, у кого все уходит промеж пальцев, точно вода или сухой песок». Ей уже раньше почудилось, будто с южной стороны она слышит в горах топот копыт. Теперь он раздался снова, гораздо ближе. Это не были кони, отбившиеся от табуна. Это какой-то всадник во весь опор несся по холмам внизу в ущелье. Она похолодела от страха. Кто может так мчаться в этот поздний час? Говорят, что когда луна на ущербе, мертвецы скачут на север. Ей послышалось, что в отдалении за первой лошадью следуют другие, и все-таки она не сдвинулась с места. Она сама не знала, почему. Потому ли что страх сковал ее члены, потому что сердце ее так ожесточилось в эту ночь. Топот приближался. Всадник уже пересек вброд реку, под самым лугом, над зарослями ивняка блеснуло острие копья. Соскользнув с камня, она бросилась было назад, к хижине, но в это мгновение всадник спрыгнул с коня и, привязав его к столбу, накинул на него свой плащ, потом стал подниматься по склону. Это был крупный, полный мужчина. Кристин узнала Симона. Когда он внезапно увидел ее, прямо перед собой в свете луны, он, как видно, испугался не меньше, чем вначале она. «Иисусе! Это ты, Кристин, или это... Что ты делаешь здесь в такой час? Ты ждала меня?» Торопливо спросил он с выражением сильного страха в голосе. «У тебя было предчувствие, что я приеду к тебе?» Кристин покачала головой. «Я не могла заснуть. Что у тебя случилось, зять?» «Андрес тяжко болен, Кристин. Мы боимся за его жизнь. Ты здесь самая искусная лекарка. Вспомни, он сын твоей сестры. Согласна ли ты тотчас ехать со мной? Ты ведь знаешь, я не прискакал бы за тобой среди ночи, кабы дело не шло о жизни мальчика», — произнес он с мольбой. Войдя в хижину, он повторил то же самое Эрленду, который сел на постели, заспанный и немного удивленный. Эрлин стал утешать свояка тоном человека бывалого. У таких маленьких детей порой от самой пустяшной простуды начинаются горячка и бред. Быть может, это вовсе не опасно. Ты сам знаешь, Эрленд, я не прискакал бы сюда среди ночи и не стал бы просить Кристин ехать со мной, не будь я уверен, что сын мой борется со смертью. Кристин вздула уголье, подбросила топливо в очаг. Симон сидел, уставившись в огонь. Жадно выпил молоко, которое она ему предложила, но от еды отказался. Он хотел отправиться домой, как только на Сеттер придут отставшие от него спутники. «Ты согласна, Кристин?» Он объяснил, что за ним скачут слуга и работница-вдова, которые тоже служат в форму. «Эта достойная женщина может на время заменить Кристин на Сеттере. Осберг, хорошая, работящая женщина!» — повторил он. Подсадив Кристин в седло, Симон предложил: «Ежели тебе все равно, мы спустимся по южному склону пешей тропой». Кристин никогда не бывала на этом склоне горного кряжа, но знала, что там в долину ведет тропинка, которая крутыми уступами спускается лесом прямо к форму. Она сказала Симону, что согласна ехать этой дорогой, но тогда его слуге придется отправиться через Йорюнгор, чтобы захватить ее ларец и мешочки с луковицами и травами. Пусть он разбудит Геуте, тот знает, где что лежит. Проезжая берегом широкого болота, они пустили лошадей рядом, и Кристин попросила Симона еще раз подробно рассказать о болезни сына. Незадолго до праздника святого Улова все дети в форму перенесли глоточную, но быстро поправились. И вдруг, трое суток назад, среди дня, Андрес, который до этого с виду был совершенно здоров, занемог. Симон хотел взять мальчика с собой в поле и посадил его на телегу, но тут Андрес стал жаловаться, что зябнет. Симон обернулся и увидел, что у малыша зуб на зуб не попадает, а потом начались лихорадка и кашель. Он стал харкать густой бурой мокротой, и при этом у него колотье в груди, но ведь он, бедняжка, даже объяснить толком не может, что у него болит. Кристин всеми силами старалась утешить Симона. Теперь ей пришлось пропустить его лошадь вперед. Один раз он обернулся и спросил, не зябнет ли она. Симон предложил, чтобы она накинула его плащ поверх своего, а потом опять заговорил о сыне. Он и прежде замечал, что мальчик растет хворым, но нынешним летом и осенью он очень окреп. Это находила его кормилица. Правда, в последние дни перед болезнью он был сам не свой и чуть что заливался слезами. «Боюсь», — твердил он, — когда щенята, играя, ластились к нему. А в то утро, когда он слег, Симон на рассвете принес домой подстреленных диких уток. Андрес всегда любил играть дичью, которую приносил отец, но тот закричал не своим голосом, когда Симон сбросил ему связку убитых птиц. Потом он все-таки взял их в руки, но испачкался кровью и совсем обезумел от страха. А нынче вечером он никак не мог заснуть. Стонал, метался и вдруг закричал что-то о ястребе, который гонится за ним. «Помнишь ли ты тот день, Кристин, когда гонец прискакал ко мне в Осло? Теперь после твоей смерти в форму будет сидеть род Дарре, — сказала ты мне тогда. Будет тебе зять. Не говори так, словно ты уже потерял сына. Господь и его милосердная мать жалится над нами. Это на тебя не похоже так падать духом, Симон». «И Халфрид, моя первая жена, сказала мне те же слова, когда разрешила с мальчиком. Ты, наверное, не знаешь, Кристин, что у нас с ней был сын». «Знаю. Но ведь Андресу скоро 3 года, а дитя труднее всего сберечь в первые 2 года жизни». Но она сама чувствовала, что слова ее не могут его утешить.